Глава вторая. Гардину приписывают множество эпиграмм и афоризмов, но далеко не все они действительно принадлежат ему. Как бы то ни было, говорят, что однажды он изрек: «Не мешает изредка быть объективным, особенно если вас считают пророком». Поль Вересов не раз имел возможность последовать этому совету, поскольку вот уже 14 лет он выполнял на Анакреоне обязанности двусмысленного характера. Работа его часто казалась ему чем-то вроде танца босиком на раскаленных углях. Для народа Анакреона он был верховным священником, представителем академии, которая была для этих дикарей средоточием тайны и центром религии, созданной не без помощи Гардина в последние 3 десятилетия. Почитание, с которым к нему относились, его угнетало, ибо в душе он глубоко презирал тот ритуал, верховным носителем которого являлся. А для королей Анакреона, прежнего и его внука, который ныне стоял у власти, он был воплощением силы, которую они боялись и ненавидели. В общем, работенка не из легких. Поэтому он думал о первой за последние 3 года поездки на Терминус как об отпуске, несмотря на то, что вызвана она была случаем весьма неприятным. Поскольку в обстановке полной секретности путешествовать приходилось не впервые, он вновь воспользовался изречением Гардина об объективности. Вересов переоделся в цивильное, что само по себе было праздником, и отправился пассажирским звездолетом в салоне 2-го класса на Терминус. Прибыв туда, первым делом по видеофону связался с городским советом. «Меня зовут Ян Смит», – представился он красивой девушке, появившейся на экране. «Мне назначена аудиенция у мэра». Девушка хорошо поставленным голосом вызвала кого-то по внутреннему видеофону, обменялась с кем-то несколькими фразами и сухо сообщила Вересову: «Мэр Гардин ждет вас через 30 минут, сэр». Экран померк. Затем посол Терминуса на Анакреоне купил в киоске последний номер городских новостей, прогулялся по парку перед зданием совета, уселся на скамеечку, прочел передовицу, спортивные новости, пробежал глазами комиксы. 30 минут истекли. Он встал, сунул газету под мышку, вошел в здание совета и неузнанным проследовал в кабинет Гардина. Гардин встретил его с улыбкой. «Садитесь, закуривайте. Как добрались?» Вересов взял сигару. «Довольно забавно. В соседнем кресле сидел священник. Он летел сюда на курсы по применению радиоактивного синтеза в онкологии». «Надеюсь, он не называл это радиоактивным синтезом?» «Нет, конечно. Он называл это святой пищей». Мэр кивнул и улыбнулся. «Продолжайте». «Он вовлек меня в теологическую дискуссию и изо всех сил старался лишить меня материалистической платформы». «Что, так и не узнал своего верховного владыку?» «Без алой сутаны, да он к тому же смирнянец. Однако поговорить было очень интересно. Просто потрясающий Гардин, до чего глубоко пустила корни наша религия. Я даже написал эссе по этому поводу, для личного пользования, разумеется». «Да, очень занятно», — согласился Гардин. Закинув руки за голову, он сказал серьезно: «А теперь будьте любезны о ситуации на Анакреоне». Посол нахмурился и, вытащив сигарету изо рта, брезгливо положил ее в пепельницу. «Плохо. Очень плохо». «Понятно. Иначе вы не были бы здесь». «Естественно. Дела вот какие. Главный человек на Анакреоне сейчас – регент Винис, дядя короля Леопольда. «Знаю, но в будущем году Леопольд достигнет совершеннолетия, по-моему, 16 ему в феврале. Да,